Канцлер Буоль вроде лакея придвинул к Балабину кресло, однако российский посол, довершая мщение, не воспользовался этой услугой и сел в другое кресло. Что задумали эти русские? Франц Иосиф кричал на Буоля: «Тусклая бездарность! Это вы поссорили меня с царским селом! Срочно посылайте в Петербург фельдмаршала Кандида Виндишгреца, и пусть он вырвет у Александра монаршее заверение, что Россия не собирается нападать на Австрию». Балабин сказал, что царь Виндишгреца не примет. «Как не примет? Фельдмаршал не последнее лицо в Европе. Он даже охотился с вашим государем на зайцев». Балабин отвечал Буолю чересчур резко: «Есть у нас егерь Михаил Авдеев, лучший загонщик зайцев. Он каждую среду охотится с государем, но скромность не позволяет ему набиваться на приемы в Зимнем дворце. Оголив рубежи и опустошив казармы гарнизонов, Австрия собрала резервы на галицийских рубежах. Вена сражалась в Италии с оглядкой назад. Русские штыки, приставленные ко Львову и Перемышлю, покалывали Габсбургов через их шерстяные кавалерийские рейтузы. В этом, кажется, и заключался благожелательный нейтралитет России, которая угрозой Второго фронта заранее обеспечила победу французам, сардинцам и гарибальдийцам. А ведь прошло всего 3 года после Парижского конгресса. Кто бы мог тогда подумать, — говорил Горчаков, — что Россия так быстро включится в европейский концерт». Дробясь на мириады сверкающих брызг, вовсю шумели дивные фонтаны Петергофа. Владыка русской внешней политики выходил в парк, постукивая тростью по беломраморным ступеням. Слева и справа от него, как ассистенты вокруг знаменитого ученого, выступали ближайшие советники министерства. Горчаков вспоминал удачные строчки Боротынского, рассуждал о живописной манере «Каналетто белотто». Он отдыхал, он наслаждался, он блистал непревзойденным красноречием. Русским военным атташе при сардинской ставке был Михаил Иванович Драгомиров, изучавший опыт европейских армий. Михаил Иванович Драгомиров, 1830-1905 годы, русский военный мыслитель, профессор Академии Генштаба, автор многих военных трудов, которые до сих пор не утеряли своего научного значения в практике психологической подготовки воина к бою. При издании первой в нашей стране памятки красноармейца по совету Ленина в ряду афоризмов Суворова и Кутузова в памятку были включены и боевые призывы Драгомирова. За скромным завтраком, где макароны с сыром были главным украшением стола, Виктор Эммануил II спросил его: «Каков, по-вашему, будет исход войны?» «Вы победите австрийскую армию, она будет разбита. Ибо в ее рядах масса славян и венгров. Нет дурака, который бы, сидя в тюрьме, сражался за честь своей тюрьмы». Возле премьера Кавура, элегантного франта с золотыми очками на носу, Виктор Эммануил II казался жалким босиком. Понимая, что сейчас на него смотрит вся Италия, он ходил в дырявой куртке, пищу принимал единожды в день, пил только воду. Если перед ним ставили изысканные блюда, король отворачивался. Чтобы сразу пресечь всяческие нарекания, он составил придворный штат из мужчин, любящих своих жен, и из женщин, преданных своим мужьям. Внешне король Сардинии был похож на старую обезьяну, а гигантские усищи, которые он закручивал до выпученных глаз, еще больше усиливали его безобразие. Между тем, это был умный и храбрый человек. Вскоре загромыхало первая решительная битва при Мадженту. Драгомиров, стоя на холме, видел, как среди убогих деревень, утопая в зелени рисовых посевов, топчутся, залпируя из ружей, более 100 тысяч человек. Надрывно трубили рожки, ободряя робких. Виктор Эммануил II сам повел кавалерию в атаку. Драгомиров пришпорил коня, чтобы видеть подробности боя. Сардинский король, стремившийся добыть себе корону Италии, запомнился ему так: со взъерошенными волосами, со вздернутым носом, знаменитыми усами и глазами, выступавшими как фонари, он походил на кондотьера или оперного героя. И мне трудно было решить, начнет ли он петь любовную арию или бросится на смерть. Помятый.